Зацепился рукой за камень, подтянул себя обратно и убрал энергию из ног. Некоторые практики могли засечь колебания энергии, и чем меньше я буду ее применять, тем лучше. Перси любезно подарил мне пару минут. Его муляж крутился по округе, имитируя деятельность. Задумка хорошая, но исполнение так себе. Театральность не самая сильная его сторона. Оценив ситуацию, я перешел к запасному плану. Изначально хотел прикончить Перси одним ударом. Если бы увидел возможность. А если нет, отступил бы. Тем же путем, что и пришел сюда. Но когда готовил операцию, я продумывал десятки различных вариантов того, как могут пойти события. Я не зря упомянул старуху Тару, да упокоится она с миром. Тара учила нас составлять яды. В том числе рассказывала про то, как и что действует на продвинутых практиков. У некоторых закалка настолько хороша, что мощный яд разве что заставит почувствовать легкое недомогание. На этот случай были свои варианты. Не убить, а ослабить. Вызвать кратковременное помутнение рассудка, заставить раскрыться. На это я и рассчитывал, когда сыпанул кое-что из заранее приготовленного мешочка на возвращающийся в пещеру муляж. То, что я применил, было смесью из пыли перемолотых трав, выжимки яда кайтши, который парализовывал жертву, и растертых костей мертвецов. Небольшой запас остался еще с мертвой ночи. Такие вещи принято беречь, ведь неизвестно, когда они понадобятся. Сыпанул я пару щепоток, не больше. От меня до муляжа было 4 метра. Повезло, что ветра нет, а то этот ход не сработал бы. Но я и так не особо на него рассчитывал. Прелесть этой пыли в том, что она вступает в реакцию, соприкоснувшись с воздухом. Поэтому мешочек непростой, особенный. В него ссыпаются все ингредиенты, плотно завязываются и хранятся, пока не потребуется открыть. Проходит где-то 30 секунд, прежде чем начинается химическая реакция. Бесполезная штука на открытой местности, но в пещере. Был шанс, что Перси надышится парами. Действует яд не мгновенно. В зависимости от закалки может пройти от 30 секунд до пары минут. Со стороны пещеры донесся глухой звук. Что-то с Перси случилось. В этот момент я прыгнул вниз, на ходу формируя копье. Приземлившись, выпустил его. Оно настигло Перси, врезалось ему в бок и рассыпалось темными сгустками. Жердяй моментально выставил между нами стену. Но было поздно. Темные сгустки сформировались у него за спиной в 7 лезвий, и я притянул их к себе. Они врезались в спину Перси и завращались, прорезая его покров, а следом и закалку тела, которая, как и ожидалось, оказалась посредственной, не с такими же телесами. Через пару секунд все было кончено. Кроме одного. Ожидая чего-то такого, я метнулся назад и побежал по скале прямо наверх, в ту часть, где было меньше всего взрывчатки. За миг до того, как прогремел взрыв, я укрепил покров и врезался прямо в скалу. Меня накрыло и взрывной волной, и осколками, и обломками. «Рана, очнись!» Меня хлопнули по щекам, а потом еще раз. «Хватит отлынивать, деревенщина!» То, что я слышу голос Рязана, а не дароманцев или своего бога, несказанно обрадовало. А вот то, что парень не разбирается, как вести себя с пострадавшими от взрыва и лупит меня по голове, наоборот, расстроило. «Что происходит?» Я попытался разлепить глаза, но не смог. «Что с глазами?» «Их кровью залило. Сейчас. Подожди», — сказал он отрывисто. Завязалась возня, мне на лицо плеснули холодом и пальцами протерли глаза. Стало лучше. Я смог их открыть и оглядеться. Было темно. Мы прятались среди камней. Рязана выглядел грязным и покрытым пылью. Я проверил свои руки и ноги, пошевелился и даже смог встать. Серьезных ран не обнаружил. «Расскажи, что случилось».